Самое забавное, что Пень – это плешивый низенький мужичок за 40, и наимнические шрамы его совсем не красит, как, например, того же Паленого, которому они придают вид матерого джентльмена удачи. Я не имею ни малейшего представления, с какими такими альвами друид встречался, или может, это было во времена его бурной молодости. Надо бы с ним потом пообщаться, вдруг выйдем на след родней лакомки. Когда я приехал в Сковородщину, то не рассчитывал, что приемы пищи будут проходить в шумной компании. Как-то подзабыл о задании Досара, но вот неожиданно Турирок снова полон народу благодаря гостям, заложникам, наемникам, вору и богатырше. Только младших жен не хватает. Чувствую, у Светки с Паленым возникнет куча конфликтов. Оба склочные и бойкие. Но Паленый теперь знает, что за грань ему нельзя переходить, и в принципе я спокоен, хоть пока не ослаблю контроль. Тяв, подает голос из-под стола мой главный шпик. После обеда лакомка с пнем практикуются во дворе. Решаю на 5 минут спуститься из кабинета и понаблюдать. Спустившись по ступенькам, я вижу, как лакомка и пень стоят среди ярко-зеленых растений. Пень с удивлением смотрит на огромный, здоровый подсолнух, который лакомка вырастила буквально на его глазах. «Очень даже хорошо для новичка», — удовлетворенно произносит пень, обводя взглядом растение. «Вы, правда, недавно обрели зеленый дар? Кто же ваш учитель?» «Мой супруг Конунг», — кивает Эльва на меня, ее глаза светятся гордостью. Пень ошеломленно чешет лысину, его лицо выражает полное недоумение. «Я думал, вы менталист?» — недоверчиво спрашивает он, с трудом осознавая услышанное. «Верно, соглашаюсь», спокойно встретив его взгляд. «Просто мне достались трофейные знания павших врагов-друидов, и я поделился сведениями с супругой». Пень смотрит на меня с явным скептицизмом, его глаза сузились, будто он пытается разгадать мою загадку. «Всего лишь знания», он указывает на стоящего у ворот коренаста. Древоголем, как обычно, неподвижен, его огромная фигура выглядит устрашающе. «А кто же тогда создал этого гиганта?» «Да что там сложного, просто ветки скрутить красиво», усмехаюсь. «Много ли надо умеючи?» «Ладно, занимайтесь, не буду вам мешать». Устав от расспросов, я разворачиваюсь и ухожу, чувствуя на себе его взгляд. «Умеючи, значит», доносится тихое и растерянное мне в спину. Его голос полон удивления. «Турирок, Сковородщина. Да я вам говорю, это настоящий древоголем», заверяет пень собратьев-наемников вечером. Все трое собрались у забора покурить табак да поделиться впечатлениями об ином мире. Вечерний воздух наполняется дымом и тихими разговорами. Но непростой, очень непростой, как и у все у этого филина. «Может, это обычная статуя, скрученная из корней?» спрашивает Паленый, поджигая трубку огоньком на пальце. «Чтобы ворон отпугивать?» «Каких еще, к демонам, ворон?» Сердится пень. «Я пробовал управлять этой статуей, как управляю деревьями, травами, кустами». Он взмахивает рукой, и из земли вырастает высокий зеленый стебель. «И что?» — тихо спрашивает Полынь, которому до сих пор стыдно за свои визгливые крики во время падения с башни. «Ничего», — вздыхает пень. «Этот коренаст мне не поддался. Он хорошо защищенный еще. Похоже, в нем обитает живой разум. Как друид я чувствую в нем жизнь. Мда, драконы, древоголем, дружина тавров, альважина и разумная горгона», перечисляет Паленый, дымя трубкой. При каждом слове он выпускает изо рта дымовое кольцо размером с дыню. «Мы будто попали в замок могучего мага из легенд. Повезло тебе, пень, что филин не оттяпал твою голову. А мне-то за что?» Друид чешет лысину. «Это ты говорил, что сжигал таких, как филин, а Полынь так вообще на мордобой его вызвал. Так мы же просто дразнились, чтобы молодецкой удалью помириться», рассуждает Паленый. «А ты на святое позарился, чуть не оскорбил жену. Не надо так, а то нам с Полынью еще проблем из-за тебя не хватало». Целитель понуро кивает. «Да я же без задней мысли», оправдывается пень. «Сами же слышали россказни про этих альф, которые от драу недалеко ушли, а уж с драу мы все не раз. Погоди, Паленый, неужели ты испугался парня?» «Язык прикуси», глаза Паленого вспыхивают огнем, и пень послушно кусает свой язык, поморщившись от боли. «Это всего-навсего здоровая предосторожность. Дед Досар же предупреждал, что у нас непростой наниматель. Пока все выглядит так, что наш дед преуменьшил масштаб». Паленый вынимает трубку изо рта, его взгляд становится задумчивым и устремляется в сторону дома, где светятся окна и слышатся голоса. «Ладно, давайте», он стряхивает пепел с трубки и направляется к дому, его шаги тяжелые и уверенные. «Пойду попристаю к Гирисе. Может, что обломится, и она наконец отведет взгляд от Филина. Утром меня ждет сюрприз от Горнорудовой. Позвонив, Жанна сообщает суховатым голосом. «Спаситель, к тебе в Сковородщину направляется Настя с деловым визитом. Сегодня она будет у тебя. Жанна, в смысле у меня, от таких новостей я даже забыл прибавить, Валерьевна. Что это еще за неожиданный писприезд? Я же сказала с деловым визитом». Жанна продолжает строить из себя помпезную бизнес-леди. «Тебе же хотелось погрузиться в разработки наших химер? Привести секретную документацию я могу поручить только своей дочери. Она же и увезет ее обратно. ХМ, а не слишком ли это мнительно? А также Настя будет все время находиться рядом с документацией, когда кейсы с бумагами будут открыты», невозмутимо продолжает баронесса. «Только она знает код от замков. Записи очень важные. В них содержатся мои наработки и практические выводы о переселении сознания. То есть пока я буду читать документы, Настя не отойдет от тебя ни на шаг», завершает она мою мысль. «Ну, опять 25. Что-то мне это напоминает. Пару лет назад Енеревы построили целый учебный манеж рядом со школой, чтобы Камила со мной сблизилась. Для того, чтобы понять, был ли этот план эффективным, достаточно взглянуть на безымянный палец ее правой руки. Но Настя, это... конечно, не Камила. И вообще, именно сейчас у меня нет времени копаться в документах о химерах. В первую очередь нужно разобраться с балом в Ликане и порталом на боевой материк. Жанна, это все здорово, но мне нужно отложить ознакомление с вашими разработками на неопределенный срок, сообщаю. Сейчас у меня на первом месте другая проблема. Хорошо, не спорит баронесса. Тогда Настя побудет с тобой до тех пор, пока ты не сможешь заняться моими разработками. Я... честно говоря, офигел, чем эта женщина вообще думает. Отправлять свою дочь жить в чужой клан в глуши, какая после этого у Насти, как у барышни, будет репутация. Вспомнилась ее улыбка и радость при встрече, но это не меняло сути дела. А как же ее учеба в академии? Ведь это важный период в ее жизни, и такие перемены могут негативно сказаться на ее будущем. Я теряюсь в догадках, пытаясь понять логику Жанны, и чувствую нарастающее раздражение. «Жанна, по-моему, ты перебарщиваешь». «Ой, спаситель, возникли срочные дела», голос баронессы, отбросив показную сухость, становится торопливым. Жанна скороговоркой бросает: «Давай позже поговорим. Главное, не забудь встретить Настю. Обещаю, она не будет тебе докучать. Все, пока». И она просто бросает трубку, перед этим сбагрив мне свою дочь. «Офигеть, тут же перезваниваю обратно, но линия занята. Вот же ненормальная телепатка. Видимо, во время заточения в жартсерке она утратила весь материнский инстинкт. Может, позвонить Павлу Горнорудову? У меня нет никакого желания общаться с бароном. Более того, я бы с радостью затолкал ему в глотку пси-гранату. А с другой стороны, свои документы Жанна теперь не заберет, и я смогу с ними ознакомиться в любое время. Баронесса сделала свою ставку на нас с Настей, но меня ничто не обязывает ее принимать. А вот куш в виде информации о химерах я уж не упущу. Лакомка, к нам Настя прилетит сегодня. Готовься встречать, сообщаю жене по ментальной связи. О, Настя, я всегда рада. Мы же обе оборотницы. Радуется Альва. Ну, значит, младшенькую Горнорудову есть кому занять. Сегодня-завтра займусь порталом. А потому надо хорошенько подготовиться и не забыть ни одну мелочь. Эти пространственные коридоры, дело замороченное, легко ошибиться и получить не то, что нужно. В голове держу все возможные сценарии, ведь своего практического опыта у меня практически нет, поэтому нужно быть вдвойне внимательным. Ближе к вечеру гвардейцы сообщают о прибытии барышни Горнорудовой. В горах развлечений немного, поэтому встречать гостью высыпает на улицу весь дом. На подъездной дорожке появляется синий арендованный седан, и вся толпа затихает в ожидании. Машина заезжает во двор, и из нее выпрыгивает Настя в коротких джинсовых шортиках и майке, ее волосы развиваются на ветру. Гириса удивленно фыркнула, явно не ожидавшая такого наряда, а наемники с дедом Досаром восторженно загудели, переглядываясь и обсуждая новоприбывшую. Полынь, не сдержавшись, едва не брякнул: «Вот это ба!» Я показываю ему кулак за спиной, ХМ багровый закат. «Даня!» Грустно улыбается оборотница, подскакивая ко мне. «Извини, пожалуйста, за то, что меня тебе навязали». «Навязали», удивляюсь я. «Откуда такое мнение?» «Да ты самая желанная гостья в этом доме. Лакомка тебя сильно ждала, правда?» Ее лицо расцветает радостью. «Конечно, Правда, это уже Эльва обнимает девушку за голые загорелые плечи. Девушки уходят в дом, а следом и все остальные подтягиваются. Я же задерживаюсь на свежем воздухе. Вокруг лесистые горы и мало признаков цивилизации. Но уже завтра, да, пожалуй, завтра это исправится. Столица Авиарии окажется в часе езды и 10 минутах полета. Глава 9. Портал. Волкалакград, Ликания. Сэр Джейр пьет в одиночестве на террасе своей усадьбы. Ликан медленно прихлебывает из бутылки, держа ее прямо за горлышко. Лунный виски немного успокаивает его нервы. После суровой выволочки, которую ему устроил король Кенрис, Джейр чувствует себя неловко и подавленно. Ему повезло, что они с Кенрисом с детства дружат, вместе бегали щенками за палками, брошенными отцами. Любого другого король давно бы уже казнил за такой промах. Гребаный менталист, как его Филинов. Это все из-за него Джейр упустил орнитанское золото, да еще потерял двух сильных оборотней. Ликан потерял расположение короля, и вопрос лишь в том, сможет ли Джейр выслужиться снова. Милорд, на террасу заходит один из его рыцарей. Вы велели следить за энергофоном дворца Карлана. Сейчас наши артефакты засекли мощный выброс, свидетельствующий об открытии портала. Ну и что, равнодушно роняет Джейр. Возможно, пернатые решили снова сделать вылазку на ту сторону за золотом. Орнитанты строят новые трибуны ристалища, замечает рыцарь. Похоже, они собираются праздновать что-то. Хаэм, неужели приезд и намеренина? Вероятно, милорд. Слишком уж пышное празднество готовится. Мы тоже будем готовиться. Готовь отряд. Джейр отбрасывает в сторону пустую бутылку. Мы вылетим на пегассирах и заглянем на огонек к менталисту. Но пегассиры, собственность королевской гвардии, пугается рыцарь, чувствуя, как его голос дрожит. А король Кенрис запретил нам появляться в дворцовой конюшне. Джейр скрипит зубами. Кенрис – очень жадный волк. Он установил свою монополию на выдрессированных боевых летунов, и никому кроме короля не дозволялось иметь пегассиров в своих стойлах. Остальные дворяне лишь могли арендовать летающих коней. Еще король любил благословлять приближенных на допуски в дворцовую конюшню. А так как Джейр лишился расположения Кенриса, то в конюшню доступ ему был закрыт. Верно, запретил, кивает Джейр. А поэтому мы выведем пегассиров тайно, благо я знаю секретный вход в конюшню. А когда мы приведем скрученного менталиста, Кенрис меня простит и великодушно одарит наместничеством над Авиарией. Мы ставим все на эту вылазку, милорд, рыцарь поражен. Ой да ладно, фыркает Джейр, пьяно рыгнув. Ничем я не рискую. Мы с Кенрисом в детстве грызли одну палку с двух концов. Король мне благоволит, просто сейчас он не в духе. Да и этот непонятный менталист ничего не сможет мне противопоставить. Трусливые орнитанты тем более ничего нам не сделают. Готовь, отряд, я сказал. Рыцарь кивнул и поспешил исполнять приказания, понимая, что спорить с Джейром бесполезно. Открыть стабильный портал оказалось довольно просто, да и не так уж трудозатратно. Хотя вообще-то объем энергии тратится колоссальный, но свои силы я использовал только в начале, а потом завязал коридор на источник в портальном зале во дворце Карлана. Больше никуда бы я и не смог бы открыть портал без расхода собственных сил. Еще пригодился артефакт, подаренный освобожденными тибетцами, а именно правый рог тибетского козла, беспрерывно медитировавшего на вершине горы 300 лет. Странник использовал левый рог для своих целей, в том числе потому он и заточил тибетцев, они были жертвами его захвата реликвии. Угли багровые, вскрикивает Паленый. Филин, только не говори, что ты еще разбираешься и в портальной артефакторике. Учись, огневик, язвит Гириса. Настоящий мужчина, человек сотни талантов, а ты только и можешь жарить. Она осекается, заметив сальную ухмылку Паленого. Даже не думай, жарить цыпочек, ты хотела сказать, усмехается тот. Я сказала, даже не думай, фигуристая богатырша потрясает булавой. Да ладно, ладно, не убирая ухмылки, отворачивается тот. Наемник решил увязаться за мной, чтобы посмотреть на будущий портал Молл, так же как и Гириса с Настей. Рыжая оборотница в шоке от поведения зайписовцев. Она и держится рядом со мной, теребя лямку майки. Ну а булграмма с десятком тавров я уже сам взял. Принца Вартана тоже захватил, а вот маркиза Деблан нынче под домашним запретом. Все потому, что не умеет вести себя. Пускай остается под присмотром лакомки. Шевалье Филин, почему вы не разрешили взять с собой мою невесту? Все никак не отстанет от меня принц. Он яростно кивает на Паленого. Но взяли его. Да, благодаря маркизе принц в ссоре с наемником. В общем, Арисия уже тайком попыталась пофлиртовать с Паленым, а когда тот и откликнулся на ее прямые намеки, сразу же нажаловалась принцу на приставание. Конечно, пернатая исказила ситуацию, обвиняла наемника в распускании рук, причитала об оскорблении ее чести и требовала от жениха защитить честь суженой. Принц завелся не на шутку и был впрямь готов вызвать мастера огня на самоубийственную дуэль. Ну а Паленый посмотрел на весь этот детский сад, плюнул, да и пошел ко мне и описал всю ситуацию. Правильно поступил, я считаю, не повелся на гибкие изгибы орнитантки, а предпочел сохранить работу и голову, а то за смерть принца мне бы пришлось ее снести с плеч. Ну а Арисия теперь сидит запертая в своей комнате и обдумывает свои косяки. Вартан же так и не врубился, какая хитрая гадина его невеста. Ваше высочество, вы мой пленник, а не советник, я спускаю принца с небес на землю, так что сделайте одолжение, закройтесь. Услышавший Паленый коротко хохочет, за что удостаивается гневного взгляда от Вартана. Господа, прошу в портал, я киваю таврам, и они с радостью забегают внутрь, не терпится рогатым отправиться домой. Ну, уже завтра Великогорыч с дружиной прогуляется до Багровых гор, а ринтанты должны договориться о коридоре с соседней страной. Даня, мы пойдем на ту сторону, ошеломленно спрашивает Настя. Как-то я и забыл, что она там еще ни разу не была, как и многие земляне. Ага, Насть, но ты же побрызгалась спреем лакомки, барышня кивает, значит, по бочку перенесешь спокойно. Хорошо, робко улыбается девушка. Вообще, наверное, не стоило брать оборотницу на экскурсию. Все же она принадлежит роду Горнорудовых. Но я и не собираюсь блистать перед ней секретами рода. Скоро о стабильном портале узнает все царство, а в гостях у Карлана мне и не с кем-то сражаться, чтобы раскрыть весь легион. Да и вообще Настя уже нам как родная. Все же план Жанны срабатывает. Не вижу причин отказываться от еще одной оборотницы в роду. Лакомке теперь есть с кем порезвиться в облике Ирабиса, а на крыльце по утрам стали появляться свежие задранные зайцы. Но это предварительный прогноз, лучше еще понаблюдать. Выглянувший тавр сообщает, что на той стороне безопасно. Сверкая голыми загорелыми ножками, Настя заходит в портал. Гириса провожает ее задумчивым взглядом, потом смотрит на свою глухую, хоть и плотно облегающую по фигуре кольчугу. Филин, а у вас все так девушки одеваются, из дворянок, только Анастасия, усмехаюсь, другие слишком скромные. Услышите слова, Настя бы точно порозовела лицом, на самом деле не такая уж она и беззастенчивая, просто выросла в дикой местности под Тагилом, оттого и привыкла свободно одеваться. Мы заходим в портал, и тут же гремят фанфары, толпа встречающих дворян начинает восторженно вопить. Их голоса сливаются в единый хор. Разряженный в праздничные одежды Карлан, с хмурым видом, выделяется среди остальных. Он подходит ко мне и протягивает руку. «Приветствую, покоритель Авиарии», — говорит он с ледяной вежливостью. «Титул у меня, конечно, интересный. Орнитанты привыкли, что их постоянно покоряют, и даже придумали, как величать главного захватчика. Но вообще пернатые сами виноваты. У них был золотой дракон, у них были грандмастеры воздуха, а они все профукали и из мощной страны превратились в трофей, который передают от рук в руки. Я замечаю, как Карлан с подозрительным видом оглядывается то на принца Вартан, то на свою гвардию, то на всего десяток моих тавров. Лоб короля морщится от коварных мыслей. Даже не думайте, король, усмехаюсь, не все так легко, как кажется. Ты это о чем, покоритель? Карлан строит из себя дурачка. Ваш наследник по-прежнему в моей власти. Хоть это и незаметно, продолжаю улыбаться. Я ведь менталист, помните, у Вартана поставлены мои ментальные закладки. Стоит мне щелкнуть пальцами, и его мозг очистится. Так что воздержитесь от бунта. Не люблю угрожать кому-то, когда сам я не в опасности, но уже очень мне не понравился взгляд Карлана. Ради этого взгляда я, собственно, и привел принца. Хотелось проверить, склонен ли Карлан держать слово. Что ж, похоже, орлиная грамота имеет ценность только для золотого. Орнитантам же всегда нужен рычаг силы. Какой бунт? А чем ты? Карлан сразу переводит тему. У нас ведь праздник в честь твоего прихода, покоритель. А ты еще и моего сына привел. Двойное торжество. Вообще-то мы заглянули просто установить портал. Замечаю. Не отказывайся, покоритель. Протестует король Авиарии и указывает на держащуюся рядом Настю. Раз ты взял с собой столь прелестную мадмуазель, пускай и она наполнится яркими впечатлениями. Мы будем рады порадовать твою спутницу. Настя заранее надела амулет-переводчик, поэтому прекрасно понимает Карлана. Ее щеки пунцуют от комплимента. Эх, стоило взять и лакомку с собой, раз праздник. Да кто же знал, что нас ждет пир. Но делать нечего. Двигаемся во дворец. Пройдя через великолепные мраморные залы, украшенные изысканными гобеленами и скульптурами, мы оказываемся во дворе и поднимаемся в королевскую ложу на вершине трибун. Здесь все обставлено с роскошью. Мягкие кресла и диваны, обитые бархатом, предлагают уют и комфорт. На арене ристалища уже собрались славные шевалье в блестящих доспехах, готовые развлекать нас своими поединками. Звуки фанфар и барабанов наполняют воздух, создавая атмосферу торжественного ожидания. Один из воинов-орнитантов, верхом на белоснежном шестиногом коне, подъезжает к перилам трибун. Его доспехи сверкают на солнце, а шлем украшен пышным плюмажем. Он ловко срывает с плюмажа самое большое белое перо и, при помощи воздушной магии, поднимает его к Насте. Перо медленно парит в воздухе, подчеркивая мастерство орнитанта в управлении стихиями. Толпа затаила дыхание, наблюдая за этим зрелищем. Перо плавно повисает перед Настей. Она удивленно смотрит на меня. Я с улыбкой киваю. Настя, покраснев, отодвигает перо в мою сторону. Я с еще большей улыбкой беру перо и махаю им такому щедрому шевалье. Кажется, он не очень обрадовался тому, как отнеслись к его подарку. Какие-то турнирщики все хилые, между тем замечает Гириса, оглядев воинов внизу. Наши шевалье, хоть и стройные, но смелые и сильные, мадмуазель, обижается Карлан за своих рыцарей. Колоссов нет, пренебрежительно спрашивает Гириса. Ну тогда понятно. Филин, может, спустимся и покажем им, как ты однажды выражался, собачью мать, Кузькину мать, поправляю с улыбкой. Давай ты не будешь столь требовательна. Сама же видишь, люди старались, готовили представление для нас. Ну ладно, поерзав в кресле, вздыхает богатырша. Паленый же все внимание уделяет фруктам на подносе. И здесь я к нему присоединяюсь. Особенно удался местный виноград, крупный, спелый и очень сладкий. Каждая ягодка словно взрывается сочностью во рту, оставляя приятное послевкусие. Также манго заслуживает внимания. Его мясистая, ярко-желтая мякоть идеально сочетается с легкой кислинкой. Пока мы с Паленым наслаждаемся этими гастрономическими радостями, внизу начинается турнир. Первые шевалье уже скрестили копья, и толпа взрывается восторженными криками. Звуки металла, сталкивающегося в бою, и выкрики болельщиков наполняют воздух. Однако я как-то даже не обращаю на это внимания, слишком увлечен изучением новых вкусов. Действительно слабаки, пренебрежительно замечает Булграм, к неудовольствию Карлана. Король Левиарии хотел ответить Великогорычу, но тут в ложу заходит капитан стражи. Вид у него совсем не веселый. Ваше Величество, к воротам дворца прибыл сир Джейр с десятком воинов. Они прилетели на пегассерах. Ликаны, опешил Карлан, схватившись за подлокотники. Что волкам нужно? Джейр требует впустить его для разговора с менталистом и намеренином. По его словам, они так и не завершили прошлую беседу. Карлан со вздохом оборачивается ко мне. Покоритель Левиарии, я не могу не впустить ликанов. Их армия намного сильнее нашей. Ты должен сам с ними разобраться. Без проблем, киваю. Я же типа ваша крыша. Я должен оберегать вас от волков, ракетиров и прочих криминальных структур. Разве? Удивляется Карлан. А прочие покорители только требовали дань в виде золота и не защищали наши границы. Бессовестные они крышеватели, качаю головой. Что еще тут сказать? Не по понятиям живут КХМ. Что-то я увлекся блатным языком. Пойдем глянем на ликанов-то. Праздник заканчивается так толком и не начавшись. Через 10 минут мы с королем выходим к западным воротам дворца. Кованая решетка поднимается, и на мощеный двор на крылатых конях въезжает десяток ликанов, горцующих во главе с темником, которого я скинул с трибуны в прошлый праздник орнитантов. Честно говоря, мое внимание больше привлекают скакуны, чем наездники. Белоснежные кони с перепончатыми, как у драконов, крыльями завораживают. Вот даже Настя засмотрелась на одного белогривого. Красивые лошадки. Чувствую, как Жора сам собой включается. Говорит, хочу. Не знаю, зачем они нам, но хочу. Филинов, вот мы снова свиделись. С яростным рыком бросает Джейр, спрыгивая с седла. От ликана пахнет перегаром, глаза красные, лицо пропитое. Мы в прошлый раз не договорили. Говорят, ты конунг тавров, и что с того? Равнодушно спрашиваю. Вызываю тебя, теленок, на поединок. Волк проголодался, он ощеривает клыкастую пасть. Человеческое лицо и треугольные зубы. Смешное сочетание, как по мне. Вдруг Джейр замирает и переводит удивленный взгляд на Настю. Почему от тебя, обезьяна подобная, пахнет волком? Потому что ты пьяная псина, которая путает даже запахи, спокойно замечаю, заслонив собой барышню. В поединке с тобой я не вижу никакого смысла. Тем более, что твой король позвал меня на бал через месяц, а значит, ты не можешь привести сюда армию и как-то угрожать нам. Джейр стискивает челюсти. Как насчет победных трофеев? Это Пегассир из королевской конюшни. Он хлопает по гриве своего чудо-коня. Достаточный резон для тебя, чтобы скрестить клинки тьмы, милорд. Тихо и предупреждающе вскрикивает один из ликанов позади Джейра. Но темник не обращает внимания. Не, качаю головой. Вот если после твоей кончины я получу всех ваших крылатых коней, а твои люди потопают обратно пешком, то я еще соглашусь. Идет, оскаливается Джейр. Милорд, обреченно повторяет Ликон, одумайтесь. Если мы отдадим Пегассиров, король Кенрис будет рвать и метать. Да и плевать, я все равно не проиграю, отмахивается Джейр от голоса разума. Темник делает шаг ко мне. Но если я убью тебя, твои люди отдадут мне золотого дракона. Что нет, вскрикивает Карлан. Не выйдет, хмыкаю. Золотой дракон не дрессированный пес как ты. Он слушается только тех, кого хочет слушаться. Это не вся правда. Меня Золотой вовсе не хотел слушаться, но пришлось, ну да ладно. Похоже, поединок отменяется. Тогда заплати золотом. Два твоих веса будет достаточно. Хоть это ты можешь, два моих веса. Быстро прикидываю стоимость по курсу царского банка. Это около 15 миллионов рублей. Определенно, стоит того, чтобы рискнуть за крылатых лошадок. Тем более, что темник от меня все равно не отвяжется, раз притащился даже с бодуна. Даня, это точно нужно? Спрашивает взволнованная Настя. Агириса, услышав, фыркает. Богатырша никогда не избежит шанса подраться. Много времени наша возня не займет. Улыбаюсь, прежде чем облачиться в доспех тьмы. Девушка, кивнув, отступает. Мы с Джейром встаем друг против друга, а зрители отходят подальше, образуя простор для битвы. Тебя называют менталистом, рычит Ликон, тоже спрятав лицо под черным забралом. Но в то же время ты владеешь тьмой. По-моему, это несправедливо. Я уничтожу тебя и исправлю эту ошибку. Ошибка, выходить на бой на бровях, фыркаю. Жалко, что смертельное. Для тебя жалко, псина. В это время между нами возникает ломтик и яростно рычит на темника. Тияв, мои перепончатые пальцы. Малый, ты-то куда полез? Глава 10. Пленники. Королевский дворец Виари, боевой материк. Ломтик кипит от ярости. Пусть он и маленький, но свою территорию готов защищать даже ценой собственной жизни. Они вместе с хозяином совсем недолго побыли в гнезде пернатых, но Ломтик уже успел пометить тут почти каждый угол. Это его территория, территория его стаи. Пернатые склонили головы перед хозяином, а значит, Ломтик обязан защищать границы новых его владений. Эр-эр-эр-тяв, эр-эр-эр-тяв. Ломтик яростно машет бежевым хвостом. Это территория хозяина, и никакие волчары не вправе вторгаться сюда. Волки – пищевые конкуренты псов. А эти бесхвостые образины хоть и выглядят как хозяин и также ходят на двух лапах вместо четырех, но пахнут волками, пахнут конкурирующими хищниками. Эр-эр-эр-тяв. Пригнувшись, Ломтик оскаливает маленькие острые клыки, стараясь показать волчарам, насколько опасен. Пускай эти блохастые покинут чужую территорию, трусливо поджав обрубки хвостов. Что еще за комок ничтожества? Презрительно бросает волк, облачившийся в черный панцирь. Филинов, я не потерплю этот детский сад. Ты будешь со мной драться или нет? Этот волк вызвал на поединок хозяина, но волки – пищевые соперники псов, а значит, Ломтик должен сам заняться врагом стаи. Но раз волк не понимает по-хорошему, раз он не испугался острых клыков Ломтика, придется действовать по-плохому. Ломтик ныряет в тени и возникает на складе в сковородщине. Ломоть удивленно поднимает густые брови Гумалин, который, сидя за столом, наяривает большой ложкой пьяный арбуз. Волкодав ты наш, чего вдруг заглянул? Тяв, тяв, Ломтик подбегает к заветному ящику, в котором хранится как раз то, что ему нужно. Он лает, привлекая внимание. Тебя что ли Филинов послал за взрыв артефактами? Обычно он звонит, ворчит Гумалин, глядя на маленького пса. Тяв-тяв, Раздается нетерпеливый лай. «Да иду, иду». Гумалин нехотя встает и открывает крышку ящика. Внутри сверкают десятки белых хрустальных шаров, аккуратно уложенных в бугорчатую прокладку. Ломтик, не теряя времени, запрыгивает внутрь, хватает один из шаров задержателя и ныряет в тень. «А крышку мне закрывать или еще придешь?» – спрашивает Казит, наблюдая за исчезающим псом. «Тяв!» – доносится из тени. «Понял, еще постою», – вздыхает Гумалин, облокотившись об стену. Вынырнув обратно на мощеной площади в гнезде пернатых, которое они называют дворцом, Ломтик незамедлительно щелкает включателем и бросает шарик в волка в доспехе. Для этого он оказался почти у самой его лапы, ибо Ломтик еще маленький и не умеет далеко бросать. Ошвырнув шарик, щенок сразу прыгает в тень. Взрыв опаляет врага, и он истошно кричит, охваченный огнем. «Филинов, прекрати, это не по правилам поединка». «Мужик, я ни при чем», со смешком отвечает хозяин. «Он сам». Площадь наполняется ярким светом. Взрыв еще не утих, а Ломтик уже вынырнул с новым хрустальным шариком. Детонация, бросок, и волк в клубах огня носится по площади. Ломтик, не переставая, ныряет на склад и обратно, осыпая врага новыми и новыми снарядами. Он не дает ему ни минуты отдыха. Прыгая как белка между двумя мирами, он атакует все новыми и новыми взрыв-артефактами. Волк, охваченный паникой, мечется по площади, пытаясь укрыться от непрекращающихся взрывов. Каждая детонация озаряет площадь ослепительным светом и разносится оглушительным грохотом. Ломтик, маленький и неутомимый, без устали носится туда-сюда, его маленькие лапки мелькают, словно кудрявые бежевые молнии. Он не просто защищает свою территорию, он показывает врагу, что даже маленький может быть грозным и непобедимым. «Филинов, держи свою собаку на цепи», — вопит волк, пытаясь рукой отмахнуться от очередного взрыва. «Боюсь, тебе драться придется не со мной», — смеется хозяин, и не думает прекращать веселье Ломтика. «Тебя уже выбрали для поединка». Волк пытается огреть Ломтика огромной черной волной, но тени, друзья Ломтика. Он просто прыгает навстречу лавине тьмы, исчезает под ее натиском и переносится на склад за новой добавкой боеприпасов. Тьма, друг Ломтика. Другим волкам явно не понравилось происходящее, и они попытались атаковать хозяина, но их тут же окружили тавры. А еще новая рыжая самка хозяина вдруг облачилась в волка, только но не в такого, как эта образина в доспехе, а в настоящего, мощного и благородного зверя. Но Ломтик решил не зацикливаться на ней, своя же, мы так не договаривались. Наш лорд хотел драться с конунгом Филиновым, вопит один из окруженных волков. Только он остался в человекоподобном обличье, остальные обратились в волков, как и самка хозяина, но в черных и серых. Если ваш лординыш даже нашего щенка не может одолеть, какой ему еще конунг? Усмехается другая самка хозяина, облаченная в металлическую кольчугу и держащая в руках булаву. Крепкая матуха, и детенышей сильных способна дать. Она тоже недавно появилась в стае. Ох уж этот хозяин, у него столько самок, и зачем ему столько? Но Ломтик не отвлекается от врага. Очередной шарик детонирует, и враг в черном доспехе сором катится в клубах огня, а Ломтик переносится на склад за новой взрывчаткой. Но Казит захлопывает крышку ящика прямо перед щенячьим носиком. «Ты мне уже все взрыв-шары потратил», — Гумалин чешет пятерней густую бороду. «Так не пойдет. Похоже, у вас там настоящая запара. На, возьми лучше бум-кристалл». Другой рукой он протягивает красный кристалл неправильной формы. «Бросать не нужно. При щелчке выключателя смотри, чтобы острая сторона смотрела на цель, вылетит мощный фугасный заряд». «Понял?» Ломтик не очень понял бородатого карлика, но кристалл взял в зубы. Вернувшись обратно на поле битвы, щенок незамедлительно щелкает выступом на кристалле, который оказался аккурат под его правым верхним клыком. Мощная взрывная волна вырывается из кристалла, и у врага в грудном доспехе вырастает маленькая круглая дыра. Сразу же черная броня исчезает, а волк, пошатнувшись, падает на колени. «Гребаный щенок», — выдыхает он, прежде чем умереть. А Ломтик, победно вильнув хвостом, с радостным лаем бежит к хозяину, и он берет его на руки. Утомленный и довольный Ломтик сразу же засыпает, прижавшись к груди хозяина. Тепло и чувство защищенности быстро убаюкивают его, и маленький герой погружается в глубокий сон, зная, что сражение выиграно, и его стая в безопасности. «Ну и что же мне с вами делать, блохастые?» Я с Ломтиком на руках подхожу к окруженным ликанам. При виде убийственного щенка, который сейчас посапывает во сне, Волки дружно вздрагивают. Их боевой дух знатно пошатнулся. Они даже не думают сопротивляться окружившим таврам. Все, кроме одного, приняли облик волков, но уши испуганно прижаты, и срываться в атаку они не торопятся. Да и поздно уже. Их лорд лежит дымящейся кучей. За кого сражаться? Забавно вышло. На самом деле сегодня день офигевания не только у покойного уже Джейра. Я и сам удивился агрессивной смелости Ломтика. Ну понятно, пес решил защитить территорию от потенциального конкурента. Все же ликаны пахнут как их предки-волки. Но то, что малый так разойдется, я и представить себе не мог. Думал, придется его спасать из лап ликана. А тут такой экшен. Ясно, что Гумалин оказался на месте и вовремя снабдил пушистика боевым арсеналом. С взрыв шарами все понятно. А вот красный кристалл с фугасным боезарядом я еще не видел. Видимо, новая разработка Казида. Очень мощная шутка, раз смогла пробить доспех мастера, пусть и ослабленный лавиной взрыв артефактов. Но решающим фактором оказалось то, что на Ломтика не действуют теневые техники. В смысле вообще никак. Джейр обрушил на пушистика лавину тьмы, а тот использовал ее как портал. Я и раньше подозревал нечто подобное, но на эксперименты не решался. Ломтик все же у меня один, да и сильной нужды не было. Теневики – редкий вид магов у землян, но не у ликанов. А тут лохматыш сам попер, как мини-танк. Что ж, значит, у меня сейчас в руках, буквально, настоящая стеклянная пушка против темных магов. Крутотень. Блин, а кто сейчас об мою ногу трется? Настя, ты что ли? Урр, хитро ощеривается рыжая волчица, продолжая тереться мордой об мое бедро. В зверином облике она позволяет себе намного больше, даже касается меня, что вызывает прищуренный взгляд у Гирисы. Лорд Джейр мертв, поднимает голову впереди стоящий ликан, видимо, придя к какому-то решению. Это был поединок, как наш лорд и хотел, хоть и не лично с тобой. Он бросает опасливый взгляд на маленького собакина, уснувшего у меня на руках. Переутомился малый, не рассчитал силы. А с твоим питомцем? Мы лично не имеем к тебе претензий, конунг филинов. Можешь забрать пегассиров, но отпусти нас. Я не могу вас отпустить, замечаю, погладив Ломтика по ушам. Собакин сладко позевывает во сне. Вы слишком многое видели. Действительно, лучше уж Ломтику оставаться моим секретным оружием. Тогда нам остается лишь подороже продать свои жизни, с пониманием кивает ликан, обращаясь в мускулистого черного волка с багровыми глазами. Тавры в каменных доспехах вскидывают мечи и топоры. Я поднимаю ладонь, и рогатые замирают. Вы вправе выбрать этот путь, киваю. Но есть и другой. Сдайтесь и оставайтесь моими пленниками до тех пор, пока я не убью короля Кенриса. Обещаю вас выпустить после этого. Мне лишние рты ни к чему. Черный волк задумывается. Могут пройти годы, прежде чем ты сразишься с нашим королем, с утробным рычанием произносит оборотень. Сложиться может как угодно, не отрицаю. Я просто дал вам выбор, а вы уж сами решайте. Ликаны молчат. Тавры снова вскидывают оружие. Гириса принимает боевую стойку, держа свою гром-булаву наготове. Окутанный пламенем паленый формирует фаербол. Настя оскаливается и готовится вгрызться в глотку черному волку. Один я остаюсь в обманчиво расслабленной позе, все так же поглаживая Ломтика. Но на самом деле мне ничего не стоит в первую же секунду боя убить сразу трех ликанов. Но этого и не требуется. Черный волк обращается обратно в клыкастого мужика, который встает на колени и убирает руки за голову. Мы сдаемся. Остальные ликаны следуют примеру своего нового вожака. Я киваю Булграмму, и тавры принимаются вязать пленников. Мда, вот новая головная боль. Но, к счастью, я уже прикинул, куда отправить пленников. Пылиться в клетках – не вариант. Лучше уж их кое-куда пристрою. Все это время Карлан потрясенно качает головой. Вот и удался праздник, вздыхает король Левиарии. Теперь Кенрис нас еще больше возненавидит. Король Кенрис не знает, что мы направились к Иномирину, не соглашается с ним связанный ликан, а также что мы взяли пегассиров из королевской конюшни. Карлан облегченно вздыхает, а я, потеряв интерес к пленным, подхожу к крылатым лошадкам. Статные и сильные, прислушиваюсь к их разуму и легко поддаются ментальному программированию. Одно удовольствие – полетать на таких над сковородской грядой. Вот это и будет настоящий праздник. Интересно, как скоро Кенрис хватится своих лошадок. Наверняка, очень скоро. Все же пегассиры считаются алмазами конного мира. На них летают короли, их ближайшие вельможи, великие военачальники и отборные воины. Сложно не заметить такую пропажу. Волколакград, Ликания, мой король, у нас украли десяток пегассиров. Что когда? 3 дня назад. Что? Сковородщина, граница земель Вещих Филиновых и Смаркиных. Ваше благородие, это уже территория графа Вещего Филинова, предупреждает ловчий. Нам нужно вернуться обратно в ваш лес. Никуда мы не вернемся, возражает Смаркин, перезаряжая двустволку. Гребаный дракон уже 5-е утро не дает мне поспать. Мы перестреляем всех уток Филинова, и ему самому ни на кого будет охотиться. Ха-ха. Так вот, подняв ружье, дворянин решительно топает в сторону лесного озера. Его резиновые сапоги оставляют глубокие следы на болотистой почве, хлюпающие под каждым шагом. Ваше благородие, одумайтесь, ловчий, спешащий следом, пытается отговорить господина. У вас утки ничем не хуже. Это дело принципа, отмахивается Смаркин. Раз я не смог отобрать у него землю, то хотя бы так нагажу. Он резко замирает и вылупляет глаза на шеренгу выстроившихся волков. Огромных, черных, с багровыми глазами и ощеренными пастями. Смаркин в ужасе сглатывает ком в горле. Хорошие собачки. Сам ты собачка, жердяй, огрызается самый матерый волк. Теперь мы блюдем за этой землей. Нас конунг поставил на заставу. Еще раз перешагнешь границу, я тебе ногу отгрызу. Пошел нахрен. И Смаркин, вняв командному тону волка, резво бросается обратно. Ловчий тут же следует за ним, но через несколько мгновений обгоняет своего благороднейшего господина. Смаркин, бегущий по тропинке, пытается осмыслить происходящее. Оборотни. Мастера оборотни на службе у Вещего. И он отправил этих монстров всего-навсего охранять границы в лесу. Мать, сколько же у Вещего боевых сил, шепчет он, едва дыша от ужаса и усталости. По дороге двустволка цепляется за ветки кустарника. Смаркин, безрезультатно дернув ружье, оставляет его в зарослях. Хотя это ружье баснословно дорогое, из линейки Rail Deluxe, которым пользуются самые богатые охотники мира, включая короля Англии и персидского принца, Смаркин не испытывает сожаления о потере. Он вообще больше не собирается охотиться на уток, даже на своих землях. С такими внушительными сторожами на границе лишний раз выходить из дома точно не захочется. 3 дня проходит в рутине. Нужно было решить, куда пристроить пленных ликанов. Я решил не держать их в заперти, а отправить на границу с землями Смаркина. Пусть заодно сторожат мои владения от всяких браконьеров и контрабандистов. Ментальные закладки пленникам я, конечно, установил. Без моего разрешения они не смогут покинуть строго ограниченную территорию. Кроме того, я дал оборотням переговорные амулеты, чтобы они предупреждали забредших, а не сразу кидались рвать их на куски. Старший гвардеец Студень сразу начал ныть, что оборотни я мог бы использовать более эффективно, например, в боевых задачах. Доводы он привел разные. Я согласился с его суждениями. Конечно, будь у меня на службе мастера оборотни, то следовало их использовать более разумно. Но ликаны, мои пленники, а не бойцы. Можно наставить им ментальных поведенческих закладок, но внушить настоящую верность займет много сил и времени. Если это вообще возможно, я же не пробовал, не знаю. А без верности глупо доверять блохастым. А потому пускай охраняют границы до самой кончины Кенриса. Потом их отпущу, так и быть. Да от блохастых даже на их месте есть толк. На днях они притащили дорогущую двустволку Rail Deluxe. Не знаю, что за браконьер охотился с элитным ружьем. Но спасибо ему большое. Теперь у меня есть отличный подарок для Морозова на его свадьбу с Альвой, которая когда-нибудь состоится. Слышал, князь без ума от Rail Deluxe. Вот так рояль в кустах, хе. Мелинда, хэнцы прибыли, заходит в кабинет лакомка. Мы с Настей разместили их в конференц-зале. Всех 10 дипломатов. Так много, удивляюсь я, прервав медитацию. Чжусянь, странный тип. Стоило тащить с собой столько народу только ради того, чтобы услышать отказ. А что княжна Ольга? Она как раз въезжает в ворота, Альва подходит к окну. В ее голубых глазах искрятся огоньки. Думаю, ты лично захочешь встретить ее высочество. Эх, дурацкий этикет. Не факт, что хочу, но, видимо, так надо. Со вздохом поднимаюсь из-за стола. Спускаюсь на крыльцо вовремя. Кортеж как раз тормозит. Первыми выскакивают охранники, которые открывают заднюю дверь бронированного фургона. Наружу выходит Ольга в деловом костюме. Ее золотые волосы собраны в пучок, искрящийся на солнце. «Ну что, конунг?» С улыбкой обращается княжна после моего приветствия. «Вы готовы второй раз победить империю Хань? Второй раз? То, что я участвовал в войне, известно всем, А вот моя ключевая роль в победе утаивается. ХМ, а ее высочество, оказывается, посвящена в секретную информацию. Глава 11. Переговоры. Второй раз победить ханьцев. Шо, опять, отвечаю я княжне, и она звонко смеется. Из кортежа выходит оператор и прочие сотрудники съемочной группы. Предстоят публичные переговоры, как ханьцы и хотели. Вот тоже не могли по-тихому прийти, сами напрашиваются на проблемы. Я по-быстрому представляю княжне лакомку, а также выбежавшую из дома Настю. Оборотница приоделась по случаю. Вместо привычных майки и шорт, сегодня барышня сверкает элегантной блузкой и деловой юбкой. Туфли на каблуках ей тоже идут. После знакомства мы все вместе поднимаемся в конференц-зал. Вообще, здесь раньше была одна из оружейных, но пришлось переделать помещение под текущие нужды. Давным-давно Турирог был крепостью средневекового барона, затем здесь размещался гарнизон Бирюзовых. Отсутствие многих удобств потребовало значительных изменений. Многие комнаты поменяли свои функции, и было необходимо затеять капитальный ремонт. Внутри ждут ханьцы, трое сановников в длинных традиционных платьях и семеро дипломатов в костюмах. Ольга дает знак подчиненным, и на мое лицо наводится камера. Как говорится, поехали. Послы империи Хань, приветствую вас в своем скромном доме, улыбаюсь я, проходя мимо объектива. Мне как-то вообще по барабану, что меня снимают. Это ханьцы хотели публичности, вот пускай играют на камеру. О, Чжусянь, и вы здесь? Конечно, господин Данила, а как по-другому? Гордо заявляет сановник. Я же ваш давний партнер по переговорам. Император это знает и лично поручил мне побеседовать с вами. Надо же, никогда не думал, что стану трамплином для карьерного роста одного ушлого рисоеда. Позвольте представить ее высочество Ольгу Валерьевну, я пропускаю вперед себя княжну. Пока ханьцы кланяются перед Ольгой, мы с лакомкой и Настей подходим к большому столу для переговоров. Представители хань садятся шеренгой с одной стороны, а мы, напротив. Настю я заранее спросил, хочет ли она поучаствовать в этом мероприятии. Барышня, конечно, спросила дозволения у Жанны, а та не была против, чтобы дочка засветилась на одном международном совещании. Для их рода это даже полезно. К моему удивлению, Ольга садится не во главе стола, как брифинг судья, а на нашей стороне, слева от меня. Это явно не понравилось ханьцам, судя по их резко вскинутым подбородкам. Зато понравилось лакомке, сидящей справа от меня. Милинда, две блондинки по бокам, ты будешь отлично смотреться в кадре. Лучше и не бывает, соглашаюсь. Можно и лучше, если Настю пересадить тебе на колени, усмехается главная жена. Кто о чем, а моя лакомка всегда о бабах. Господа, я здесь присутствую как организатор встречи и репортер, только и всего, сразу предупреждает Ольга. Так что можете не обращать на меня внимания. Это будет сложно, но мы постараемся, подлизывается к ней Чжу. Он выпрямляется, оправляет широкие рукава оранжевого халата и демонстративным жестом пододвигает ко мне на середину стола какие-то бумаги. Господин Данила, дорогой мой друг, волей императора Цивана решено вас одарить титулом «Хороший друг Поднебесный». Вы получаете акции владения в нашей легкой промышленности. Сын Неба обещает обеспечить вам безбедную жизнь до конца ваших дней, а также безопасность. Даже если вдруг начнется война с Русским царством, то наши войска не причинят вам вреда при условии отсутствия агрессии с вашей стороны. Наступает тишина. У Насти становятся глаза на пол лица, она явно ошеломлена услышанным. Лакомка, как всегда, дежурно улыбается. Ольга напротив, смотрит на меня с легким подозрением, ее брови нахмурены. Видимо, волнуется за Золотого. Слишком уж вкусное предложение мне сделали. Ханьцы благодушно смотрит на меня прямо, как и правда на хорошего друга Поднебесной. Ну а я пододвигаю к себе бумаги и просматриваю верхние листы, стараясь сохранить спокойствие. Пауза затягивается, и по-хорошему надо что-то ответить. Но я продолжаю молча пробегаться взглядом по строчкам. Так, и что у нас тут? Ткацкая фабрика, еще какие-то предприятия. Перечень разнообразный. Погружаться даже не хочется, тем более что и незачем. Благодарю, надеюсь, я заслужил эту честь. Наконец киваю с улыбкой, похлопав по бумагам. Конечно, заслужил, дорогой мой друг, уверяет Чжу. Ведь ты поймал золотого дракона для императора Ци. Не-не-не, сразу протестую я. Вы что-то путаете. Дракон мой, никому я его не ловил. Ни императору, ни сапожнику. И в одночасье я перестаю быть хорошим другом Поднебесной. Лица ханьцев становятся злыми и разгневанными. У всех, кроме одного. Вот значит как, Чжу смотрит на меня с непередаваемой обидой в глазах, дескать, нормально же общались, обязательно тебе надо было все портить, значит, ты отбрасываешь дружбу величайшего императора, по-моему, дружба, это вовсе не та вещь, что покупается за ткацкую фабрику, пожимаю плечами, эта фабрика одевает весь мир, Чжу хмурится, а потом с надеждой спрашивает, может, ты посмотришь баланс компании, третья страница снизу в приложениях. Там еще отчет о дивидендах. Господин Чжу, мне без разницы. Род вещих филиновых не покупается и точка. Я с нажимом толкаю документы по гладкому дубовому столу обратно к нему. Золотой дракон, часть родовой гвардии, а потому не продается. Давайте закроем этот вопрос. Вы хотели обсудить что-то еще? Да как ты смеешь? Вспыхивает молчавший до сих пор сановник, но Чжу останавливает его взмахом руки. Понятно, что устраивать сцены на глазах у всего мира – не самая лучшая идея. Нет, больше ничего, холодным тоном сообщает Чжу. Хорошего дня вам, господин Вещи Филинов. Благодарю, киваю. Господин Чжу, желаю вам легкой дороги домой в Хань. Наша сторона стола остается на местах до тех пор, пока ханьцы, собрав свои бумаги, не уходят. Гвардейцы, стоящие у дверей, моментально приводят себя в готовности, следуя инструкциям, сопровождают дипломатов к выходу. Стоп, снято, восклицает Ольга, глаза ее сверкают азартным огнем. Данила Степанович, спасибо, вы мне только что сделали сенсацию. Не стоит благодарности, вы ведь прекрасно знали, что я не мог отдать дракона ни при каких обстоятельствах. Она задумчиво кивает, так и думал. Княжна в курсе про царский солнечный дар и его топливо, которым служит золотая драконья чешуя, и это неудивительно. В ее жилах тоже течет кровь львовых. Так-то оно так, но у вас, и правда, железная выдержка, произносит она, явно стараясь удержать улыбку. Дядя ничуть не приукрасил. Простите, а какой именно дядя? Неужели сам Владислав Владимирович, его величество? А во, ну это на уровень выше Красного Влада. Ваше высочество, может, вы желаете кофе или чаю? Лакомка всегда заботится о гостях. Княжна несколько секунд мнется, словно бы набираясь смелости. На самом деле я хотела вас попросить, Данила Степанович, оборачивается ко мне, можно ли мне полетать на вашем драконе? Да пожалуйста, пожимаю плечами. Золотой все равно сочкует, никакой работы у него нет, только разве что подрабатывать петухом по утрам, но это уже его добровольное занятие. Вот пускай и послужит налаживанию связи моего рода и клана царской родственницы. А вообще, надо бы приводить гвардию и дружину в боевую готовность. Гордости Цивана нанесен мощный удар, и он просто так это не оставит. Стоит ждать гостей. Замок Дайми Набунага, Япония. Да ладно, он отказал в дружбе Цивану поразительно. Ода Набунага, устроившись в гостиной, смотрит мировые новости. У этого парня чугунные гири вместо яиц. Где-то в глубинке России произошла настолько громкая сенсация, что ее показали на каждом замшелом японском канале. Так что Набунага никак не мог пропустить переговоры Филинова с сановниками Цивана. Но на самом деле он давно уже ждал их, еще с того момента, как узнал о золотом драконе в сковородщине. Циван обязательно должен был заинтересоваться драконом. Честно говоря, Набунага думал, что парень отдаст ящерицу хьяньцам, да не тут-то было. Теперь Филинову ох как достанется от разгневанного императора. А враг моего врага, мой друг. Пораскинув мозгами над ситуацией, Набунага набирает по телефону старика Кимадзора. Дзира, смотрел сейчас новости? Ага, про вашего союзника. Истинный самурай, согласен. Я ему еще замок должен за плен Сасаки, кстати, надо отдать. В общем, подождем, когда Циван устроит покушение на Филинова, а потом предложим ему союз против Хань. Вместе будем грабить империю. Ты как смотришь на это? Я только за, Дайме. Филинов, самородок под стать своему покойному деду, рассудительно сообщает старый глава рода Дзира. Но зачем ждать покушения? Известно, зачем. Чтобы у Филинова было больше мотивации разорить Хань, усмехается Набунага. А вдруг оно будет удачное? Все возможно, не отрицает Набунага. Только мы все равно ничего не можем сделать, только предупредить парня. А это я сейчас же и сделаю. Хотя нет, давай лучше уже ты звякни, старый, передумывает Дайме. А то он мне сразу же напомнит про замок, который я задолжал. Ага, давай. Дайме сбрасывает звонок, но через несколько минут мобильник вибрирует. Алло, это Вещи Филинов. Ода-сан, мне тут Дзира-сан позвонил по одному вопросу, и я тут вдруг вспомнил, «А что с моим замком-то? Когда отдадите?» Наубанага не сдерживает вздоха. «Ну дерьмо, накликал же беду. Будовск, Пермское княжество. Ну офигеть там страсти!» Вскрикивает Света, сидя в гостиной родительского дома. Блондинка не отрывает глаз от телевизора. «Даня там Ханьцев шлет на 3 буквы, а я тут прохлаждаюсь. Надо быстрее заканчивать с делами и дуть назад. Чувствую, скоро дома будет жарко, а я люблю жару. Только вот дело у Светки в Будовске, правда, полным-полно. Даня поручил жене передать трофейные огненные техники роду Соколовых. Сначала Света не поняла причины такой заботы о ее родичах. Чужой род и чужое княжество все-таки. Но Данила объяснил, род пусть и чужой, но бизнес общий. Вещим Филиновым выгодно, чтобы Соколовы успешно составляли конкуренцию приезжим охотникам и добывали больше мяса из нор, ведь это мясо потом сбывают вещи Филиновы. В общем, у Дани как всегда все продумано. Блондинка вздыхает, легко сказать передать техники, она ведь не телепат, и ей приходится все записывать в подробные инструкции, а потом на пальцах показывать папе и брату каждое движение. Часто она проводит часы, объясняя им тонкости и нюансы, но это занимает невероятное количество времени и сил. Дождавшись конца репортажа о переговорах, Светка звонит Камилу и вытаскивает ее прогуляться в центре города. Ленку даже не зовут, она сейчас развлекает беременную маму Дани. Через четверть часа обе графини и Дротнинг вещи Филинова устраиваются в кофейне и делятся друг с другом впечатлениями о просмотренных переговорах. «Камил, дело труба, надо спешить домой», — заявляет Светка. Даня там уже себе блондинку какую-то нашел, посадил ее слева от себя и сам сидит довольный. Это не какая-то блондинка, а княжна Ольга Гривова, корреспондент, с внушением произносит Камила. Так что никого Даня себе не находил, успокойся. Туда еще Настя приехала зачем-то, не слушая, продолжает блондинка на своей волне. А вдруг скоро и Морозова прискачет. Ты видела, как она смотрела на Даню на балу? Ох, Свет, успокойся, улыбается Камила. Давай лучше пройдемся. Ты хоть проветришь свою горячую голову. Графини покидают кафе и двигаются вдоль центрального проспекта мимо аллеи тополей. Девушки оживленно щебечут на разные темы, когда сзади раздается бодрый голос. «Эй, барышни, а как насчет познакомиться с 2 бравыми охотниками на зверей?» К графиням подходят 2 приезжих добровольцев. На их лицах сияют улыбки королей мира, а глаза смотрят нагло и самоуверенно. На пальцах у них перстни дворян, но гербы неизвестные, принадлежащие мелкопоместным родам. В последнее время в Будовске отчим Дани, Степан, создал строгую дисциплину, и приезжие не смеют беспредельничать. Но к девушкам все же иногда пристают, такое случается. «Какая я тебе еще барышня?» — резко отвечает Светка и поднимает правую руку. На солнце вспыхивает золото обручального кольца. «Я, замужняя дворянка, сними колечко и будешь барышней», — нагло усмехается доброволец. Камила хмурится. «Из какого вы добровольческого отряда?» — требовательно спрашивает брюнетка. «Я немедленно сообщу полковнику Невзорову о вашем неподобающем поведении». «А во, какая бойк!» — взорвавшегося парня резко останавливает его напарник. «Рынов, замолчи!» — он дергает болтуна за плечо и тише добавляет. «Ты на кольцо посмотри, кретин! Это же филин графа Филинова, героя войны! Он еще на драконе недавно в телеке летал, мать!» — подпрыгивает на месте неудавшийся Дон Жуан, то есть графини. «Простите, ваше сиятельство, произошло недоразумение. Хорошего вам дня!» «Куда собрался?» — рычит Света, и ее голубые глаза вспыхивают красным огнем. «Моя сестра ясно задала вопрос, какой добротряд. Имена свои тоже называйте». Огонь в глазах Светки полыхает требовательно. Того и гляди графиня атакует пламенем. Добровольцы, вздрогнув, понимают, дело плохо, и послушно сообщают требуемое. С графинями Филиновыми драться себе дороже. Во-первых, все графини рангом не ниже мастеров. Во-вторых, стоит вспомнить непосредственно об их муже, и всякая охота спорить сама испаряется. Получив желаемое, Светка отпускает добровольцев. А уже вечером декретом полковника Невзорова у 2 членов доброотряда резцы Неба, Рынова и Мигрена отзываются лицензии на охоту под Будовском. Также отдельным предписанием этим дворянам требуется покинуть фронтовую зону до конца суток. Стоит ли говорить, что на следующий день к прогуливающейся по проспекту Светке никто не пристает, да и на всякий случай сразу глаза отводит, чтобы, не дай бог, вещи Филинова не подумала не то. Небесный дворец, хань, да как этот щенок посмел, мать твою, Чжу, яростно восклицает Циван, сегодня император даже не надел свое любимое лунпао, все потому, что позорно носить на себе вышитых золотых драконов, когда настоящий золотой дракон принадлежит чертову русскому. Прости, сын неба, бледный Чжу расстилается на полу перед императорским рабочим столом, я подвел тебя, я не думал, что Филинов настолько бескомпромиссный и упрямый, он должен был увидеть огромные риски для себя в случае отказа, а теперь пусть он принимает эти самые риски, велит Циван, если золотой не достался мне, то он никому не достанется, немедленно пошлите диверсантов, мощный и быстрый кулак с боевыми друидами в обвесе из артефактов, 200 магов. Пусть они нападут на дракона ночью, когда он спит, и уничтожат его, сотрут усадьбу Филинова с лица земли и зарежут самого мальчишку. Затем тут же отступит. Будет исполнено, сын неба. У Циван пиликает мобильник. Он бросает взгляд на дисплей, и лицо его мрачнеет. Сука, отставить. Что, сын неба? Отставить что? Отставить все. Император смотрит на присланную ММС фотографию. Дорожный знак Сковородщина. А рядом выстроившийся механизированный батальон, скопление танков, шеренги минометов, занятые окопные линии. И над всем этим реет флаг с двуглавым львом. Ниже пришла СМС от царя Бориса. Даже не думай, ЦИ, глава 12, на Тверинию. Прошла почти неделя после отъезда княжны Ольги. Ее величество вдоволь налеталось на золотом, наснимала панорам с его спины для новостного льва и отчалила в столицу да нельзя довольная. Ну и слава перепончатым пальцем. И так дел не в проворот, так еще царских особ развлекать, тоже больше делать мне нечего. Мелинда, я хотела с тобой поговорить, в дверях кабинета возникает моя главная жена с вечной озорной улыбкой, от которой, впрочем, я никогда не устаю. Про Настю, а что с ней? Поднимаю брови, ты же собираешься взять с собой в Тверинию Светку, Камилу и Лену? Да, кстати, из Будовска вернулись младшие жены, и я продолжил подготовку к походу в Тверинию. Мы бы отправились намного раньше, но соседи орнитантов уперлись и потребовали плату за проезд дружины. Пока Карлан вел переговоры с ягуаридами, стараясь сбить цену, я продолжал развиваться и усиливаться, а жены занимались тренировками с новыми репетиторами. Ну, возможно, только Свету, задумчиво говорю я, она сможет заниматься с палеными в походе, да и за ними двумя нужен глаз да глаз, они как кошка с собакой, кивает лакомка с улыбкой, это да. Хоть Паленый и не позволяет себе похабных шуточек в присутствии моих жен, но характер у него не ахти, как и у Светки. Вот блондинка и норовит подпалить наемнику зад при любом удобном случае. Огневики, что с них взять?